Грузовая палуба гудела от беготни заправщиков, палубных рабочих и механикумов, проводивших последнюю предполетную проверку штурмкатеров. Работающие двигатели выбрасывали прерывистые дуги огня, наполняющие огромное шумное помещение бледным, размытым, неестественным сиянием. Люки уже были задраены, чехлы с орудий сняты и топливные шланги отсоединены. Шесть грозных кораблей замерли на стартовых стапелях, а краны еще поднимали на борт артиллерийские снаряды и орудийные сервиторы соединялись с бортовыми пушками. Капитаны и воины, отобранные в штурмовую группу воителя, вместе с палубными командами кружили у штурмкатеров, проверяя и перепроверяя свои машины. Вскоре их жизнь будет зависеть от этих судов. А среди космодесантников не было желающих расстаться с жизнью из-за мелкой технической неисправности. Кроме четверых марневальцев, сражаться во имя Императора отправились Люксидыры, Нера Випус и Верулай Мой, и за каждым из них шли специально отобранные группы из состава их рот. Локен был готов. Тревожные мысли будоражили его разум, но при подготовке к грядущим сражениям он отодвинул их в сторону. Сомнения и неуверенность затуманивали мозг, но Астартес был способен с этим справиться. «Клянусь, я уже готов!» — воскликнул Таргадон, явно предвкушая сражение. Локен кивнул. Ему и сейчас что-то казалось чудовищно неправильным, но он тоже стремился вступить в открытый бой, помериться силами с противником. Хотя если данные разведки верны, их ожидает не более десятки тысяч мятежных солдат армии, а для такого количества хватило бы и в 4 раза меньше воинов Астартес. Но воитель потребовал полного уничтожения отрядов Тембы, и воплощением его гнева должны были послужить 5 рот космодесантников. Отряд византийских янычар Гектора Варваруса и боевая группа титанов Легио Мортис. Принцепс Эсау Турнет лично командовал Диес Ире. «Я не видел такого многочисленного сбора с самого Уланора», — заметил Таргадон. «Этих мятежников на Луне теперь уже можно считать мертвецами». «Мятежники. Кто мог подумать, что он услышит это слово?» «Враги — да, но мятежники — никогда». Тревожная мысль отравила предвкушение битвы. Локен вслед за другом подошел к Оксиманду и Абаддону, проверявшим вооружение своего штурмкатера. Вскоре разгорелся спор по поводу выбора орудий. «А я тебе говорю, что субзвуковые снаряды будут лучше», — настаивал Оксиманд. «А если у них доспехи, как у тех проклятых интерексов», — возражал Абаддон. «Тогда мы применим реактивные снаряды, Локен, скажи ему». Абаддон, только что заметивший подошедших Локена и Таргадона, коротко кивнул. «Оксиманд прав», — сказал Локен. «Сверхзвуковые снаряды прошьют противника до того, как успеют разорваться и нанести значительные повреждения. Таких попаданий может быть 3, даже 4, а противник все еще будет стоять на ногах. Эзекиль настаивает на них только потому, что в нескольких последних сражениях мы воевали с бронированным противником», — заметил Оксиманд. «А я пытаюсь втолковать ему, что на этот раз воевать придется против людей, которые экипированы не лучше, чем солдаты нашей армии». «И не будем забывать», — съехидничал Таргадон, — «что Эзекилю требуется все имеющееся в наличии оружие, чтобы совладать с противником». «Тарик, с тобой я могу справиться и так», — мрачно ответил Абаддон, но затем все же улыбнулся. Волосы первого капитана уже были собраны в хвост, чтобы удобнее надеть шлем, и Локен видел, что он тоже предвкушает грядущее кровопролитие. «Неужели никого из вас это не беспокоит?» — не в силах больше сдерживаться, — спросил Локен. «Что?» — удивился Оксиманд. «Вот это!» — ответил Локен, обводя жестом палубу, где полным ходом шли приготовления к войне. «Неужели вы не понимаете, что нам предстоит сделать?» «Конечно понимаем, Гарвель!» — крикнул Абаддон. «Мы собираемся перебить всех этих глупцов, которые осмелились оскорбить воителя». «Нет!» — возразил Локен. «Все совсем не так. Разве вы не видите? Мы собираемся воевать против людей. Не против каких-нибудь ксеносов или давно утерянной ветви человечества, не желающей принять условия согласия. Это наши люди. Мы идем убивать наших людей». «Это изменники», — поправил его Абаддон, с нажимом произнося последнее слово. «В этом-то все и дело, ты понимаешь? Они отвернулись от воителя и императора, а потому обречены». «Брось, Гарвель», — сказал Таргадон. «Ты беспокоишься по пустякам». «Разве? А что мы будем делать, если это повторится?» Трое остальных членов Марневаля озадаченно переглянулись. «Что повторится?» — наконец спросил Оксиманд. «Что, если восстанет еще один мир, потом другой? Сейчас мы имеем дело с армией, а что произойдет, если взбунтуются Астартес? Неужели мы будем сражаться и против них?» Трое марневальцев рассмеялись, но затем Таргадон все же ответил. «У тебя отличное чувство юмора, брат. Ты и сам знаешь, что такое невозможно. Это немыслимо». «И такие мысли недостойны», — с серьезным видом добавил Оксиманд. «Это может рассматриваться как измена». «Что? Я мог бы доложить воителю о подстрекательстве». «Оксиманд, ты же знаешь, я никогда...» Таргадон не выдержал первым. «Ох, Гарви, как легко тебя провести», — сказал он, и все снова засмеялись. «Теперь даже Оксимант может тебя подловить. Ты прямолинеен с ног до головы», — Локин выдавил усмешку. «Вы правы, простите». «Не стоит извиняться», — сказал Таргадон. «Лучше приготовься убивать». Первый капитан протянул руку вперед. «Убивать ради живых». «В отмщение за погибших», — продолжил Оксимант, накрывая своей ладонью руку Абаддона. «Пусть провалятся в преисподнюю все живые и мертвые», — сказал Таргадон, следуя их примеру. «Убивать ради воителя». Чувство общности с братьями по Варнивалю охватило Локина. Он кивнул и протянул руку, ощущая, как гордость и уверенность переполняют душу. «Я буду убивать ради воителя», — пообещал он.